Ленор Горалик. Как нам всем научиться читать, что написано? Введение. Мы все прекрасно знаем, что иногда на заборе хуй написано, а там дрова лежат. Это очень полезное знание. Если бы не оно, мы бы каждый раз заглядывали за забор, и очень часто нас постигало бы ужасное разочарование. Но в некоторых волшебных случаях ситуация оказывалась бы совсем-совсем другой. Мы бы с нетерпением заглядывали за забор, а там хуй. Представьте себе, как бы от этого возросла наша вера в человечество. Более того, бывает и так, что на заборе написано «дрова», а за забором «хуй». Это же не одно и то же, как мы понимаем. Кроме того, иногда по странному стечению обстоятельств за забором с надписью «дрова» лежат дрова. Страшная мысль, аж крышу сносит. Но быть подготовленным к этой удивительной ситуации значит избежать тяжелого удара в момент, когда позади надписи «дрова» никакого хуя не обнаруживается. А почему же это оно написано «дрова»? А мы же привыкли, что за таким забором бывает хуй. Куда он делся? А что это такое длинное, деревянное за забором? Мы такого раньше не видели. А когда вот на заборе писали «дрова», они что имели в виду? Эти и другие вопросы очень сложные для всех нас, людей, привыкших читать буквы. И даже для тех из нас, кто привык читать не буквы, а слова, эта ситуация не из простых. Что же делать? Что же делать? Как же нам приноровиться читать не буквы и даже не слова, а что написано? Веселое задание. Не расстраивайтесь. Может быть, вам и вовсе не надо учиться читать, что написано. Может быть, у вас и без этого все хорошо. Вот простой тест, в ходе которого вы можете определить, стоит ли вам читать этот мануал дальше. Поглядите, хоть одно из трех приведенных ниже утверждений кажется вам верным. Первый абзац этого текста про то, как хранить дрова. Суть по слову «хуй» – первый абзац этого текста – порнография. В первом абзаце этого текста автор не задает читателю ни одного вопроса. «Я тоже считаю, что поведение американского правительства в этой ситуации переходит все границы». «Я – небольшое пушное животное, смысл моей жизни в том, чтобы трагически погибнуть как можно раньше». «Я не знаю, что такое абзац». «Я не знаю, что такое первый». «Мне не нужно ничего читать, я и так знаю, что там написано». «Какие смешные маленькие рисуночки. Иногда они повторяются, и в них есть пробелы. Что это такое?» Если хоть одно из этих высказываний показалось вам верным, поздравляем, вам совсем не нужно учиться читать, что написано. Вы – счастливое существо, и в вашем волшебном мире скачут единороги, какающие бабочками. Но если вам не повезло, и вы полагаете, что для понятия написанного его надо хотя бы немножечко почитать, ох, ну тогда вам, возможно, стоит следовать за нами дальше». Вдруг найдется что-нибудь полезное. Глава первая. Я увидел текст. Я в панике. Что мне делать? Для начала задайтесь вопросом, а нахуя мне вообще это читать? У вас наверняка найдется масса других, более приятных занятий. Во многие знания – многие печали. А во многие другие занятия – многие радости. Гуртуйте единорогов. Ловите бабочек. Ходите мимо заборов, глядя прямо перед собой и насвистывая приятные песенки. Запомните, если вы можете что-нибудь не читать, не надо это читать. Веселое задание. Перестаньте читать данный текст прямо сейчас. Получилось? Если вы видите вот эти самые слова, значит, увы, не получилось. Иногда такое будет происходить. Вы увидели текст и не успели достаточно быстро отвернуться. Что ж, попробуем другие методы. Например, посмотрите на текст как на предмет, не замечая букв и слов. Оцените его длину. Если вы чувствуете, что для вас он длинный, не читайте его. С чистой совестью отложите прочь. Есть много хороших текстов гораздо короче. Например, производители готовых завтраков пишут на коробках массу занимательных штук. Вы уже завтракали? Посмотрите на заголовок текста. Если он кажется вам непонятным, не читайте текст. С чистой совестью. В конце концов, что это они о себе думают? Посмотрите на последнюю фразу текста. Если она кажется вам грустной, не читайте текст с чистой совестью. Вы не обязаны портить себе настроение. Бегло просмотрите текст. Если вы видите в нем новые для себя слова, не читайте текст с чистой совестью. Вы же собрались текст читать, а не слова учить, верно? Веселое задание. Посмотрите на этот текст как на предмет. Посмотрите на заголовок этого текста. Посмотрите на последнюю фразу текста. Есть ли в этом тексте новые для вас слова? Как себя чувствует ваша совесть? Если вы видите вот самые эти слова, значит, вы решили, что хотите читать дальше. Хуже того, вы, видимо, решили, что хотите вместе с нами научиться читать, что написано. Что ж, вам же хуже. Глава 2. Я уже встречал имя этого автора. Кажется, я знаю, что здесь написано. Нет, вы не знаете. Вы не поверите, но, суки, авторы все время что-нибудь такое выкидывают, от чего нам приходится действительно читать их тексты. Если, конечно, мы зачем-то вздумали научиться читать, что написано. Многим нашим знакомым это утверждение кажется шокирующим. Мы даже записали их высказывания и попробовали объяснить нашим знакомым, что с этими высказываниями не так. Мы составили вот какой список. Кажется, я где-то слышал про этого автора. Я знаю, что здесь написано. Нет, вы не знаете. Все, что вы знаете, это то, что вам кажется, что вы где-то слышали про этого автора. Вы не знаете даже, действительно ли вы слышали где бы то ни было про этого автора. Я читал какой-то текст этого автора. Кажется, я знаю, что здесь написано. Нет, вы не знаете. Авторы хитрые суки. Они так и норовят в каждом новом тексте написать какую-нибудь новую билиберду, иногда совсем даже не похожую на все предыдущее. Конечно, мы бы советовали вам вообще не читать всякую херню, а самому стать автором и начать выделываться заново в каждом новом тексте. Но вы же зачем-то пожелали научиться читать, что написано. Так вот, там может быть написано совсем другое. Я знаю, что этот автор – карлик-мотоциклист, кореец-собаковод, топир-интроверт, космонавт-подводник, Эйлер Бернулли. Кажется, я знаю, что здесь написано. Нет, вы не знаете. Авторы текстов совершенно лишены совести и пишут, что попало, а не только про то, что их непосредственно касается. Более того, они почему-то считают, что их читателям тоже может быть совершенно кто попало, а не только уроды вроде них самих. Поверьте, мы были бы счастливы, если бы карлики-мотоциклисты писали бы про далекий руль для других карликов-мотоциклистов, корейцы-собаководы писали бы про переработку ошейников для других корейцев-собаководов, топиры-интроверты писали бы про собственные внутренности для других топиров-интровертов, космонавты-подводники писали бы про морских звезд для других космонавтов-подводников, а Эйлер Бернулли вообще ничего бы не писали, хватит с нас. Но они ж, суки, не слушаются. Если вы напуганы, это хорошо. Потому что на самом деле все обстоит еще сложнее. Иногда для того, чтобы научиться читать, что написано, приходится действительно знать что-нибудь про автора текста. Например, если написано «Мой хуй – дрова», то этот текст имеет совсем разный смысл, в зависимости от того, является его автор лесорубом или нет. Мы советуем подходить к проблеме так. Если автор топир – интроверт, а текст про то, каковы на вкус топиры-интроверты, то знать то автор важно, особенно если вы съедобный топир-интроверт. Если автор кореец-собаковод, а текст про то, каковы на вкус топиры-интроверты, то знать то автор важно, особенно если вы конкурирующий с автором кореец-собаковод. Если автор космонавт-подводник, а текст про то, каковы на вкус топиры-интроверты, то знать то автор важно, чтобы не идти в космонавты-подводники. Если автор карлик-мотоциклист, а текст про то, каковы на вкус топиры-интроверты, то знать то автор не важно. Человек просто хочет отвлечься от своих проблем. Глава 3. Я вижу в тексте знакомые слова. Кажется, я знаю, что здесь написано. Нет, вы не знаете. Вы не поверите, но текст – это не набор знакомых вам слов, вызывающих у вас приятные ассоциации с вашими собственными мыслями. Некоторые бессовестные суки используют знакомые слова, чтобы написать какие-то глупости, совсем даже отличающиеся по смыслу от вашего мнения. Помните, как когда-то в детстве вы научились переходить от букв к слогам, потом от слогов к словам? Теперь наступил трудный момент. Вам придется перейти от слов к предложениям. Глава 4. Я прочитал предложение и знаю в нем все слова. Кажется, я знаю, что здесь написано. Нет, вы не знаете. Вы не поверите, но предложение – это не набор знакомых вам слов, а такая особая сучья гадина, у которой всегда есть фига в кармане. Эта фига называется смысл предложения. Вот как эту фигу можно обнаружить. Вводные слова. Вы не поверите, но суки-авторы пользуются ими совсем не для того, чтобы натыкать в предложение побольше этих самых запятых, которых вы ненавидите еще со школы. Они реально имеют что-то в виду. Например, «однако», «но» и «напротив» означает, что все написанное дальше как-то соотносится с предложением, которое было написано раньше. Они гадно надеются, что мы помним, чего в этом самом предложении было. Перечисление и дополнение. Вы не поверите, но суки-авторы хотят, чтобы мы видели общий смысл в некоторых их утверждениях. все эти «в-третьих», «кроме того», «вдобавок» и «плюс», они значат, что на ту тему, которую обсуждается в данном предложении, что-то такое же было, бля. То есть, если написано «а кроме того, хуй», вы, к сожалению, не можете сделать вывод, что перед вами текст об урологии, текст о любом человеке, про которого вы подумали, текст, которым лично вас только что обозвали. Вам реально придется шариться по всему предыдущему тексту и выяснять, о каком это таком хуе тут идет речь. Знаки препинания. Вы не поверите, но суки авторы расставляют их не потому, что они хорошенькие. Они реально считают, что хуй и хуй – два совсем разных по смыслу предложения, и, возможно, говорят о двух совершенно разных хуях. Поэтому при виде знака препинания вам придется остановиться и задуматься. Особенно, если это вопросительный знак. Ну и восклицательный знак непрост. Точки, сука, тоже загадочные. Троеточие вообще пиздец. Хуже всех, конечно, точки с запятой. Но зато мы знаем, как их всех победить. Смотрите. Вместо восклицательного знака в конце предложения можно поставить слово «ау». Так, надпись «дрова» превращается в «дрова», «ау». Мимо не пройдешь, правда? Этого-то любители восклицательного знака и добиваются. Вместо вопросительного знака в конце предложения можно подставить слово «или не», а потом повторить предложение. Так, надпись «дрова» превращается в «дрова» или «не дрова». Нет бы авторы сразу так и писали. Нет бы авторы сразу так и писали. Ау. Вместо точки с запятой можно в уме подставить точку, а второе из получившихся предложений мысленно закончить словом «бля». Например, «это хуй, точка с запятой, нам дрова». Превращается в «это хуй, нам дрова, бля». Получается гораздо понятнее, верно? Веселое задание. Постарайтесь самостоятельно понять предложение. Хуй – это дрова, хуй – это дрова, это хуй. Как вы думаете, что окажется за забором, когда вы туда заглянете? Объясните, не используя больше одного знака препинания. Глава 5. Я прочитал все предложения в абзаце и сумел их понять. Кажется, я знаю, что здесь написано. Нет, вы не знаете. Вы не поверите, но абзац – это не набор знакомых вам предложений, а такая особая сучья гадина, у которой всегда есть фига в кармане. Эта фига называется мысль. Звучит страшно? Или не звучит страшно? Ну вы не бойтесь, мы знаем, как можно уловить эту самую мысль. Абзац – это как текст, только маленький. Поэтому для начала перейдите к главе 1 и проделайте все, что она вам предписывает. Может быть, вам вовсе и не понадобится вникать в смысл абзаца. Прочтите первое предложение абзаца и последнее предложение абзаца. Вам покажется, что вы уловили мысль. Объясните себе, что на самом деле вы ее не уловили. Это важно, поверьте нам. Прочитав только первое и последнее предложение абзаца, вы не уловили его мысль. Вы только убедились, что вам придется внимательно прочитать весь абзац. Поэтому возьмите и прочитайте весь абзац. Да, мы знаем, что только что поступили с вами подло. Но, увы, мы и вас тоже знаем. Нам бы не удалось заставить вас внимательно прочитать весь абзац. Веселое упражнение. Мы знаем, что вы прочитали только первое и последнее предложение предыдущего абзаца. Вернитесь и внимательно прочитайте весь абзац. Глава 6. Я прочитал много разных абзацев и сумел их понять. Кажется, я знаю, что здесь написано. Нет, вы не знаете. Вы не поверите, но текст – это немного разных абзацев. Суки авторы полагают, что человек, желающий понять, что написано, должен прочесть все абзацы исключительно в заданном порядке. Это гнусно, но уж так они, авторы, устроены. Веселое упражнение. Чтобы понять, зачем читать все абзацы текста, причем исключительно в заданном порядке, поглядите на следующий текст. Хуй нам, а не дрова. Ну хуй с ними, с дровами. Вот еще что важно. Эти дрова – говно. Задание А. Попытайтесь так поменять порядок абзаца в данном тексте, чтобы он стал оптимистичным. Задание Б. Попытайтесь так поменять порядок абзаца в данном тексте, чтобы он стал пессимистичным. Задание В. Попытайтесь так убрать два абзаца в данном тексте, чтобы читателю захотелось повеситься. Глава 7. Я прочитал весь текст и сумел его понять. Кажется, я знаю, как читать, что написано. Нет, вы не знаете. Вы не поверите. Но сумев прочитать один текст, вы просто сумели прочитать один текст. Один. Теперь каждый раз, когда вы будете видеть текст, вам придется проделывать все вышеперечисленное заново. Но если вам кажется, что вы уже многому научились, и теперь вам не нужны наши рекомендации, вот вам еще один простой тест. Он касается не ваших будущих попыток что-нибудь прочитать. Он касается только текста, который вы уже только что прочитали. Так гораздо легче, правда? Веселое задание. Давайте-ка попробуем узнать, видится ли вам правильным какое-либо из ниже следующих высказываний. Этот текст написан корейцем-собаководом. Я-то пир-интроверт. Этот текст не про меня. Слово «дрова» показалось мне знакомым. Кажется, я знаю, что здесь написано. Однако я не понял, о чем этот текст. Это во-вторых. Авторы хотели сказать, мы все прекрасно знаем, что иногда на заборе хуй написано, а там дрова лежат. Вот и хорошо. Этот текст про то, что если я прочитал весь текст и сумел его понять, то я знаю, как читать, что написано. Я не знаю, о каком тексте идет речь. Если хоть одно из этих утверждений видится вам правильным, поздравляем, вы топир-интроверт. Вам совсем не нужно читать, что написано, а нужно жить в свое удовольствие, пока в Корее не перевелись последние собаки. Если же все приведенные в упражнении утверждения видятся вам ложными, что и первое тоже, то вы, наверное, слишком много читаете. Нет, правда, вы слишком много читаете. Вы только что вон сколько прочитали. Нам кажется, что вы находитесь прямо в каком-то опасном состоянии. Вам не то, что не следует больше читать, что написано. Вам следует немедленно оглядеться вокруг. Видите, кто-то проскакал мимо? Это единорог. Видите, он замер и как-то напрягся. Это он какает. Видите, что-то там такое полетело? Это бабочки. Вот и хорошо.